Только я вышла из машины на парковке, как у шлагбаума появилась машина Забелина. Я помогла ему с коляской, и мы вместе отправились в здание. У Валерки зазвонил телефон, и он скрылся в переговорной. Я не стала мешать его разговору и заглянула к Светке. В кабинете она была одна, сидела за столом и пилила ногти. «Похвальное занятие в начале трудового дня», — заметила я, кивая на пилочку в ее руках. «Печатать мешают», — невозмутимо ответила она. «А где твои веселые соседи по кабинету?» «В Москве на конференции прохлаждаются», — сказала она с большим осуждением. Подумала и добавила. «Лодыри!» «Одна ты в трудах праведных», — усмехнулась я. «Хорошо, хоть Маруся сегодня вышла с больничного. Не хватало еще ее работу делать». «А ты делала?» — удивилась я. В этот момент дверь кабинета открылась, и в проеме показалась голова секретарши. «Светлана, Валерий Константинович просит зайти с бумагами по новому менеджеру». «Сейчас буду», — вздохнула Светка, убрала пилочку в верхний ящик и встала из-за стола. Я не стала более мешать рабочей жизни офиса и вышла не только из кабинета, но и из здания. Села в машину и поехала в яму. Хотелось снова поиграть в свою доску детектива и попробовать, наконец, сдвинуться с мертвой точки в нашем деле. Припарковалась, и прежде чем войти в дверь нашего с Маричем детективного агентства, решила заглянуть к Тамаре. Все равно она вскоре придет сама, завидев мою машину. «Кофе сделаешь?» — спросила я после приветствия, когда толстуха показалась из-за барной стойки. «Сделаю!» — кивнула она. «Сейчас только Севке позвоню. Я тут поспрашивала. Знает он твоего Кондратьева вроде». «Ты чудо!» — улыбнулась я, а она достала телефон и стала звонить невидимому Севке. «Будет минут через 15, как раз кофе успеешь выпить». Севка появился даже раньше. Длинный и худой парень совершенно неопределенного возраста. В целом, по всем признакам, типичный обитатель ямы. Он нерешительно подошел к барной стойке. Тамара кивнула ему на столик, за которым я сидела. Я проверила наличность в сумке. К счастью, с собой что-то было. «Здрасте», — произнес он и устроился напротив, при этом отставив стул как можно дальше от стола. «Я Полина», — начала было я, но он сразу меня перебил. «Знаю я. Меня Севой зовут». «Сева, Тамара сказала, вы знаете Кондратьева?» «Как не знать?» — нерешительно отозвался он. «Пару лет уже, наверное, Илюху не видел, а раньше он частенько тут появлялся». «Расскажите мне о нем все, что знаете». «Вообще, не местный он, приблудный». «Не из ямы?» — уточнила я. «Вроде и не из города даже. Короче, мы с ним хоть и ровесники, в детстве не икшались». «А как он тут появился, можете вспомнить?» — осторожно поинтересовалась я, сама толком не зная, что спрашивать. «Да хрен его знает», — честно ответил Сева. «Может, на зоне познакомился с кем из наших. Они и притащили». «А сидел за что, знаешь?» — резко перешла я на «ты». «Да вроде как девку свою порезал чутка. А она накатала заяву, когда оклемалась», — усмехнулся он. «А в яме ему что понадобилось? Приятная компания?» — поинтересовалась я. «Ну а где, как не у нас, дурь задешево найти?» — удивленно спросил Сева. «То есть он здесь приятно проводил время в компании людей со схожими интересами?» — уточнила я. «Ну, можно и так сказать», — кивнул Севка через минуту, предварительно переварив мои слова. «А теперь как же? С дури же просто так не слезть», — поинтересовалась я. «С нее вообще не слезть», — усмехнулся Сева. «Точно сказать не могу, но поговаривают, что он сам приторговывать стал. Да не у нас, в городе бы не дали, в районе где-то далеко». «А где товар берет?» «Знал бы, сам бы брал», — нервно засмеялся Севка. «А может быть такое, что сам изготавливает?» — спросила я, вспомнив тошнотворный запах, которым разило из его дома. «Не знаю», — пожал он плечами. «Может, и варит. Только в городе такое дерьмо не слить». «Ну, он и не в городе», — напомнила я. «Ага, так что не удивлюсь. Хитрожопый он до жути». «Спасибо тебе», — сказала я, достала пару купюр и протянула ему. «Обижаешь. Сербу привет передашь, когда вернется». Сева встал и пошел к выходу. «Обязательно», — пообещала я ему вслед. Поблагодарив Тамару, отправилась в офис. Встала напротив доски и внимательно на нее посмотрела. Взяла лист из отрывного блокнота, написала на нем «брат» и прикрепила его в левом верхнем углу. Отступила на пару шагов, наклонив голову сначала вправо, затем влево. Мне захотелось поехать в горки и поговорить с Кондратьевым-старшим. Но учитывая, что парни Забелина теперь обеспечивают мою безопасность, хотя я назвала бы это иначе, сунуться одной туда не получится. Можно, конечно, отправиться с Маринкой, но вряд ли бывший сочтет ее надежной охраной. Да и в ее состоянии неизвестно, как она перенесет дорогу и тем более запахи. А из дома Кондратьева разило так, что никакой токсикоз не нужен, чтобы скрутило. Я отправилась в офис к Забелину, чтобы договориться о командировке в Дубки с сопровождением. Раз уж одной мне туда поехать не позволят, пусть парни сопровождают легально. По пути позвонила и выяснила, что бывший уже отправился домой. Я заехала в супермаркет, чтобы купить необходимые продукты, и приготовила шикарный ужин. По крайней мере, Валерка назвал его именно так, и я была склонна ему верить. «Что-то ты сегодня припозднилась», — выдал Забелин в своей фирменной манере, когда я закончила с посудой. «Маринку у отца к себе не поеду», — невозмутимо ответила я. «Я было подумал, подруга наставила тебя на путь истинный. Это ведь была акция по внедрению тебя в собственное жилище». «Угадал», — не стала спорить я. Но акция провалилась. «Милая, ты по-прежнему очаровательно упряма». «Хочу снова отправиться к брату Кондратьева». Я резко сменила тему. «Отправлю ребят». «Честно говоря, я бы предпочла поехать одна». «А кто сказал, что я планировал отправить с ними тебя?» — усмехнулся Валерка. Мы пререкались в такой манере еще какое-то время, но в итоге я склонила его на свою сторону, прежде чем мы разошлись спать. Утром к Забелину приехал массажист, а по мою душу, спустя всего несколько минут, явились Иван и Юрий. Я вышла во двор, и Иван предупредительно распахнул заднюю дверь огромного черного Форда. Я хотела было поехать на своей, предоставив им возможность привычно плестись в хвосте. Но в итоге плюнула и забралась на заднее сиденье. Я вставила в уши наушники, избавив себя от необходимости слушать разговоры добрых молодцев и тем более в них участвовать. Дорога пролетела незаметно, поскольку в этот раз мы поехали с трассы коротким путем. Припарковаться же я попросила парней там же, где оставляла свою машину в прошлый раз, в противоположном конце деревни, за деревьями. «Так, дальше я одна», — твердо сказала я. «Вы можете подождать в машине». «Не можем», — хором ответили мужчины. «Со мной ничего не случится. Валерий Константинович нам голову открутит. Она у вас разве обратно не прикручивается?» — съязвила я и развернулась, зашагав в сторону деревни. Я не рассчитывала, что они подчинятся и останутся в авто, но надеялась, что, по крайней мере, будут соблюдать дистанцию и не станут высовываться без необходимости. «Полина!» — услышала я и повернулась. Из своей калитки спешно выбегала ко мне Нина, которую я в прошлый раз подвезла до соседней деревни. «Не знаю, как вас по отчеству? Полиночка, пойдемте на чай, душечка, на чай!» «Я...» — начала была я искать оправдание. «Ой, а это из горсовета?» — кивнула Нина на моих импозантных провожатых в костюмах. «Кстати, могли бы и поуместнее одеться», — подумала я, а вслух сказала. «Почти». И тут же вспомнила ее просьбу замолвить словечко за их деревню и ее проблемы со старой линией электропередачи. «Давайте все вместе. Я как знала, плюшек с маком напекла. Не знаю, как вас и благодарить. Приезжали, замерили тут приборами какими-то. Обещали сделать до лета. Ой, счастье-то какое!» — рассказывала женщина и, аккуратно поддерживая меня под поясницу, провожала в сторону своего дома. «Коллег-то позовите. Или не пойдут? Высокого поля ягоды». «Очень!» — кивнула я. Нина тем временем подвела меня к самому крыльцу. Я решила, что чай с плюшками мне не помешает, а ребятам будет полезно слегка помаяться. Хотя, конечно, было несколько неловко от того, что к замене линии я не имею ровным счетом никакого отношения. В доме царил необыкновенный аромат свежей сдобы. Посреди кухни стояла огромная русская печь, откуда, должно быть, выпечка и была извлечена какое-то время назад. Нина быстро собрала на стол, покрытый яркой скатертью, в тон занавесок. «Как у вас уютно!» — сказала я, и это была чистейшая правда. «Ой, ну не как в городе, поди!» — засмеялась Нина. «В городе скучно все, одинаково». «Зато там снаружи не скучно!» — сказала женщина, наливая чай. «А вы тут скучаете?» — пыталась я поддержать разговор, уминая за обе щеки вкуснейшую плюшку. «Я-то нет, привыкла. А Аришка моя страдает, конечно. А сколько ей?» 14 в июле будет», — ответила Нина и добавила шепотом. «Последние пару недель она что-то совсем приуныла, ходит совсем тихая, разговаривать почти перестала. Взрослеет, видимо». «В этом возрасте, конечно, хочется движения, новых впечатлений», — согласилась я. «Да и компания какая-никакая нужна. Я-то росла, нас тут еще много молодежи-то было. А сейчас...» — она махнула рукой. «У них в классе 6 человек всего. Это со всех ближайших сел до деревень». «Ничего себе», — удивилась я. «А тут как автобус из школы привезет, так уткнется в телефон и не расстается с ним». «А я и не против, понимаю. Общение там какое-никакое». «Правильно, время сейчас такое», — согласилась я. «А новые лица, значит, в деревне не появляются?» «Да откуда бы им взяться?» — развела руками Нина. «Ну, гости кому-то же приезжают». «Бывает, конечно, да не часто. Летом у нас тут много дачников и тех, кто купаться приезжает. Осенью — грибники. Места-то тут у нас хорошие, и белые, и лисичек много. А весной тут что делать?» — удивилась она. «Ну, мало ли, родственники навещают кого-то из местных. Знаю, что у Кондратьева, что напротив, через реку от вас, брат в городе живет», — начала я на удачу. «Брат-то есть, да дружбы нет», — ответила Нина. В этот момент из комнаты в кухню вошла худенькая девочка-подросток в сером спортивном костюме. Она поправила русые волосы и тихо сказала: «Здравствуйте». «Привет», — отозвалась я. «Попей с нами чайку, Ариш», — пригласила Нина дочь. «Пока плюшки горячие». «Спасибо», — так же тихо ответила та и села на краешек табуретки. «Плюшки у мамы удивительные», — улыбнулась я и взяла еще одну. В это время зазвонил домашний телефон. Диковинка по нынешним временам. Нина поспешила ответить и уже через минуту снова была в кухне. «Почту открыли», — объяснила женщина и продолжила виновато. «Она у нас, как и сельсовет, вторник до суббота, и всего на пару часов открывается. Побегу я, мигом вернусь». «Не торопитесь, я уже ухожу». «Нет-нет», — возразила хозяйка, накидывая куртку. «Чай допейте спокойно. Ариша, проследи». «Хорошо», — тихо отозвалась та. «Меня Полиной зовут», — решила я представиться, когда Нина вышла. «Очень приятно», — ответила девочка. «Хотите, чаю погорячее налью?» «Давай», — согласилась я, хотя еще минуту назад думала, что встану вслед за Ниной и поспешу к Кондратьеву. Почему-то стало жалко эту скромную и симпатичную девочку, которая растет тут практически в одиночестве. «По субботам ты и не учишься?» «Нет, пятидневка». «Ясно. А чем по выходным занимаешься?» — пыталась я завязать разговор. «Уроки делаю, читаю иногда, рисую». «Покажешь?» «Что?» — удивилась Арина. «Рисунки», — ответила я. «Да там ничего особенного», — засмущалась девочка. «Я так, для себя. Не умею я особо». «Да и я не художник», — засмеялась я. Арина встала из-за стола, и я следом за ней. Из кухни мы вошли в комнату, которая служила гостиной и спальней матери. Отсюда была дверь в еще одну комнату, поменьше. Кровать с ворохом милых мягких игрушек, комод с симпатичными безделушками на нем и письменный стол у окна. Детская была крохотная, но очень уютная. «Садитесь», — предложила девочка и отодвинула мне стул, что стоял у стола. Я села, и пока она ковырялась в ящиках, доставая альбомы, стала любоваться видом, который открывался из окна. Луг, широкая река, из домов вдалеке виднелся только дом Кондратьева. Справа начинался густой лес. «Какой у тебя тут красивый вид на деревню и лес!» — восхитилась я. «Да, у меня самый лучший во всем доме!» — горделиво улыбнулась девочка, села на кровать рядом со мной и стала терпеливо перебирать листы в одной из папок. «Я его много рисовала. Вот тут лето. Посмотрите». «У тебя талант!» — я начала перебирать ее рисунки. Все они были карандашными, но на очень неплохом уровне. «А красками не пробовала?» «Акварелью», — кивнула Арина и показала свой акварельный альбом. Я изучала ее работы, а она вдруг спросила. «Полина, вы правда из администрации?» «Почти», — улыбнулась я, боясь разочаровать ребенка. «Ясно», — тихо произнесла она. Создалось впечатление, что она хочет спросить что-то еще, но отчего-то боится. «Я из областного центра. Решила я заполнить паузу и немного ей помочь. «А Кондратьевым вы почему интересовались?» — смущенно спросила она, глядя на свои руки. «Ильей?» — уточнила я, хотя это было очевидно. Вопрос Арины был неожиданным, и я тянула время, пытаясь обдумать, как лучше на него ответить. «Ну да, это ведь его дом напротив», — кивнула она в сторону окна и быстро отвернулась. «Ты видела там кого-то? Какого-то гостя?» — догадалась я. «Нет», — замотала она головой. «Далековато, чтобы разглядеть». «Послушай», — начала я аккуратно, — «я действительно интересовалась им не просто так. Ты ведь знаешь, что у него криминальное прошлое?» «Да, слышала», — тихо ответила Арина. «Если вдруг ты что-то видела или слышала о нем, или от него, можешь смело мне рассказать. Обещаю, тебя я не выдам», — заверила ее я. «Я не знаю». Ее было едва слышно. «Ты можешь мне доверять». Я села на кровать рядом с ней. «Я видела кое-что», — закивала она. «Странное. Очень». «Тебя это тревожит?» «Да», — еле выдавила из себя девочка, сдерживая слезы. «Поделись, станет легче». «У нас как-то свет выключили на линии. Долго не было. Мать пошла вечером к тете Шуре сериалы смотреть, а я дома осталась. Пока светло было, читала, а когда стемнело, стала в телефон играть. Но он садится быстро, долго не поиграешь. Когда 10% от заряда осталось, я и его отложила. Прилегла и уснула. Делать-то нечего. Ну и проснулась ночью. Выспалась? Легла-то в половине восьмого, получается. Дети позже ложатся, — усмехнулась она. И больше не смогла уснуть, — догадалась я. Ага, вот тут села. Она чуть приподняла опущенную голову и кивнула на стул. За стол. В окно смотрела, догадалась я. Да, снег пушистый шел, красиво было. Я даже хотела было на улицу выйти. Она замолчала, а я терпеливо ждала, когда она продолжит. Мы немного посидели в тишине, и она снова заговорила. Но тут увидела, что ворота у Кондратьева открылись, и машина оттуда выехала медленно-медленно. Фары у нее не горели. «Что за машина?» — спросила я, и внутри меня все замерло. «Джип темный, дорогой, мне кажется», — ответила она и добавила. «Очень». «Так», — я смотрела на нее, не отрываясь, боясь спугнуть или что-то упустить из ее рассказа. «Такого из местных точно нет ни у кого. Да и не по карману он, Кондратьеву». Она тяжело вздохнула и замолчала. «В какую сторону он направился?» «К реке», — сказала она почти шепотом. «К реке?» — не поняла я и даже попыталась заглянуть Арине в глаза. Голову она так и продолжала держать опущенной, подбородок почти упирался в грудь. «Да», — продолжила девочка и вдруг заговорила торопливо и громко, как бы пытаясь поскорее вытолкнуть из себя всю информацию. «Он на лед выехал, прямо на реку, в конце марта. Рыбаки и пешком-то в это время уже редко выходят, а тут машина, да такая здоровая. Много он не проехал, конечно, то ли сообразил, что натворил, то ли пьяным случайно выехал, не знаю. В общем, выскочил он с водительского места и рванул на берег». «Кто он?» «Не знаю, не разглядеть мне отсюда было, к тому же темно. Мужик какой-то». «Кондратьев?» «Возможно, не знаю». «Так значит, он машину на льду бросил и сорвался на берег?» — подытожила я. «Да». «И что машина?» «В том-то и дело», — подняла она глаза на меня. «Машина под лед ушла. Медленно. А он стоял на берегу и курил. Я огонек видела. Будто так и надо, понимаете?» «И правда странно», — согласилась я. «Вот», — закивала Арина, радуясь, что я с ней согласилась. «Я думала, техника на утро приедет, вытащит. Тачка-то дорогая, у нас тут и за снегоходами приезжали». «Но не приехала?» «Нет, ни в воскресенье, ни на неделе, никогда». «Выходит, это в ночь на воскресенье произошло», — уточнила я. «Да, в позапрошлое». «А время можешь вспомнить?» «Сейчас», — она вынула телефон из кармана. «Найду только. Я ведь видео записала. А там можно посмотреть, во сколько оно записано». «Видео?» — я не поверила удаче. «Да, вот оно! В 3:48 это было!» Она протянула мне свой телефон. «Можно я себе перешлю?» — спросила я, когда посмотрела запись, секунд на 30. Качество, конечно, оставляло желать лучшего, но можно было различить и местность, и машину на льду, и выбегающего из нее мужчину. «Пересылайте, конечно!» — кивнула Арина. «Спасибо! Ты очень помогла!» — сказала я и аккуратно погладила ее по руке. «Зачем он это сделал?» — испуганно посмотрела она на меня. «Постараюсь это выяснить», — пообещала я. Мы еще немного посидели в детской. Я перевела разговор на рисунки. Мне показалось, что Арина немного пришла в себя, и тогда я поспешила проститься. Перед выходом попросила с собой две плюшки. Девочка быстро завернула их в салфетку и положила в пакет. Мы простились, и я спустилась с крыльца. Вышла на дорогу, добрых молодцев нигде не было видно. Тогда я быстро направилась в сторону моста и не прогадала. Они выросли, будто из-под земли. «Что это было?» — спросил Иван, приблизившись. «Старая знакомая», — улыбнулась я в ответ, как ни в чем не бывало. «Если они провожали меня в горке прошлый раз, наверняка видели момент нашего знакомства, а может и нет. Держались они явно в стороне, раз я ни разу их не засекла». Я развернулась на месте и обратилась к парням. «Идем к машине». «Уже?» — не понял Иван. «Да, возвращаемся», — кивнула я. Они с недоумением переглянулись, но послушно пошли за мной. В машине я их задобрила, снабдив каждого теплой плюшкой. Вопросов они, к счастью, никаких не задавали. Я закрыла глаза и, кажется, задремала. К реальности меня вернул скрип открывающихся ворот у дома Забелина. Хозяина я застала в гостиной на диване. Завидев нас, он отложил в сторону ноутбук и сложил руки на груди. Парней он сразу же отпустил, а я села в кресло напротив него. «Ну как, Кондратьев-старший?» — спросил Валерка. «Боюсь, что плохо», — ответила я и рассказала все, что мне удалось сегодня узнать от Арины. Затем я показала ему видео. Забелин просмотрел его 3 раза, вернул мне телефон и отвернулся к окну. «Выходит, либо Игорь зачем-то утопил свою тачку в реке, либо это сделал его брат». «Кондратьев курит?» «Нет», — замотал головой Забелин. «Ты что, он же помешан на фитнесе и здоровом образе жизни». «Значит, определенно второй вариант. Мужчина на берегу курил». «Зачем ему понадобилось избавляться от машины?» «Чтобы скрыть труп». «Думаешь, Игорь был в тачке?» «Почти уверена в этом. Так или иначе, скоро мы это узнаем». Забелин взял в руки свой телефон и несколько секунд смотрел на экран, будто собираясь с мыслями. Предполагаю, он гадал, кому лучше сообщить в первую очередь о том, что удалось узнать, ментам или Кондратьевой. Судя по начавшемуся через несколько секунд разговору, он выбрал первый вариант. Справедливо, учитывая, что достоверно нам пока о судьбе Игоря ничего не известно. Я направилась в душ, включила горячую воду и гадала, стоя под обжигающими струями. Поверил бы рассказу Арины Забелин «Не сними, девочка, видео». А поверила бы я. Я ухмыльнулась и перекрыла воду. Самым правильным решением с моей стороны было бы отправиться ночевать в свою квартиру. Однако усталость взяла верх, и я отправилась в кровать без ужина и уснула в ту же минуту, как голова коснулась подушки. Сон я толком не запомнила, но проснулась с ощущением смутной тревоги. Нехотя приоткрыв глаза, я вздрогнула. Напротив кровати сидел Забелин и смотрел на меня то ли с усмешкой, то ли с наслаждением. Так сразу и не скажешь. «Доброе утро, красавица! Завтрак готов», — улыбнулся бывший. «Только не говори, будто ты здесь для того, чтобы позвать меня к столу», — ответила я, опустив на пол ноги. «Разумеется, милая, для чего же еще?» Он лихо развернулся в кресле и направился к выходу. Кажется, я услышала смешок, который он даже не попытался скрыть. После такого приглашения есть мне совсем не хотелось. Напротив, появилось стойкое желание устроить разгрузочный день. Я взяла с тумбочки телефон и приподняла брови в удивлении. Мало того, что проспала я дольше обычного, так еще и пропустила много звонков и сообщений. 2 часа назад звонил отец, 1 час назад — Белозеров. 1 сообщение от него же, 1 имейл и 7 пропущенных от Маринки. 8, мысленно резюмировала я, потому что в этот самый момент на экране смартфона появилась красавица-брюнетка с манящей улыбкой. «Горим?» — спросила я подругу. «С твоей реакцией давно бы 1 пепел остался», — усмехнулась подруга. «Что же, и поспать нельзя по-человечески 1 раз в неделю. Вообще-то мы с отцом ждали тебя к завтраку. В воскресенье ты обещала». «Черт!» — выругалась я, не дав Маринке договорить. Об обещании навестить в это воскресенье отчий дом я действительно забыла. «А обедом накормите?» «Ждем в 3, не опаздывай». И она отключилась. Я открыла сообщение от Белозерова. Он был немногословен. «Полли, перезвони». Так меня, кажется, со школы никто не называл. Я нажала на вызов и вскоре услышала голос Сергея. «Привет, как насчет кофе?» «У меня разгрузочный день», — ответила я. «Есть кое-что, что тебя может заинтересовать. Это по поводу Кондратьева». «Тогда без кофеина», — улыбнулась я и стала быстро натягивать джинсы. Мы договорились встретиться в кофейне уже через 20 минут. Кое-как умывшись и расчесываясь на ходу, я подхватила сумку и устремилась из дома под удивленным взглядом Забелина, который ждал меня в кухне. Я села в машину и рванула с места. Не то чтобы я предвкушала услышать какие-то действительно важные сведения, просто желание покинуть это место росло буквально с каждой секундой. «Я тут утречком на автомойку заехал», — начал Сергей свой рассказ. «Встретил Славу из Примы. Это контора типа дочки нашей. Он по работе периодически с Кондратьевым дело имеет. Это я точно помню, но я и решил о нем спросить. А он?» «Ты не думай, я не в лоб спросил. Мы как раз о делах фирмы заговорили, так что, кстати, пришлось». «Что удалось выяснить?» «В общем, он вспомнил, что видел его на парковке около универмага 2 недели назад. Он стоял рядом со своей машиной и с кем-то активно спорил». «С кем?» «Славка сказал, мужик какой-то невзрачный, грязноватый. Он вообще подумал, может, бомж какой пристал к Кондратьеву. Даже пошел в их сторону. Только Игорь его не заметил даже. Так был поглощен разговором». «О чем говорили? Вспомнил?» — спросила я. «Я поинтересовался, но Славка сказал, что уже ничего не помнит. Все-таки 2 недели прошло. Только понял, что они явно знакомы, разговаривали на повышенных тонах и как бы на равных. Это все, что удалось узнать. Уж не знаю, как это поможет в делах вашей конторы, но вдруг...» «Очень поможет», — заверила я Серегу. «Спасибо, что рассказал». «Да не за что». Он даже немного смутился. «А в какой день это было?» Он не вспомнил. Сказал только, что точно выходные были. И не прошлые, а до них которые. Я допила кофе, попутно заключив, что пить кофе без кофеина — все равно, что швырять деньги на ветер. Да и впору отменять разгрузочный день, раз уж меня ждет семейный обед. Мы еще немного поболтали и простились со старым другом. Из машины я первым делом позвонила Забелину и пересказала все, что удалось узнать. Конечно, можно было бы и самой попробовать проверить записи камер видеонаблюдения универмага, но у ментов это точно получится быстрее. Под конец разговора возникла шальная мысль позвать бывшего к отцу на обед, но здравый смысл оказался сильнее жалости, и я стойко проигнорировала слабый голос совести. Слишком неприятное пробуждение было у меня сегодняшним утром. Слишком затянулось мое пребывание в его доме и в его жизни. Как оказалось, это было правильным решением. Мы чудесно провели время втроем в доме отца. Маринка приготовила потрясающую сборную солянку и фаршированные перцы. Отец так бурно нахваливал ее таланты, что мне тоже захотелось быть причастной, и я под бурные возражения хозяйки принялась делать грушевый тарт. В итоге лучи кухонной славы достались и мне. Потом мы много болтали и смотрели кино. Я обнимала отца и, кажется, раз 5 за вечер поздравила его с новым маринадным положением. Я настолько расслабилась и наслаждалась моментом, что Маринка сказала мне, когда отец вышел из комнаты: «Отлично выглядишь». Странный комплимент, учитывая, что я утром даже не успела толком причесаться. «Да даже колтуны на голове не помешали бы. На тебя, наконец, можно смотреть без слез». «Это как?» «Это с улыбкой», — заключила подруга и действительно улыбнулась. «Все-таки тебе крайне полезно почаще расставаться с этим энергетическим вампиром». «Согласна. Приютите на ночь?» — спросила я, улыбнувшись в ответ. «Подумаем», — протянула Маринка. «У тебя все-таки и своя жилплощадь имеется». «Ах так!» — я схватила подушку с дивана и было замахнулась в подругу, но вовремя вспомнила, что вообще-то у нее в животе мой брат или сестра, а семья — это святое. В общем, в тот вечер никто не пострадал. Я действительно осталась ночевать в своей девичьей комнате и спала, как младенец. Утром на кухне Маринка мыла посуду, пританцовывая под мелодии, которые раздавались у нее в наушниках. Со стороны это выглядело забавно. Я поставила кофе, и она, наконец, обратила на меня внимание. «Мы уже позавтракали, отец уехал на работу. Кашу будешь?» «Давай», — согласилась я. «Какие планы?» — спросила подруга, ставя передо мной тарелку с овсянкой. «На сегодня или вообще?» «Начнем с сегодняшних», — ответила она и присела напротив. «Поеду в офис к Забелину. Есть кое-какие дела», — спешно добавила я, пока Маринка не начала возмущаться. «Когда уже он встанет на ноги?» — в сердцах выпалила она. «Думаешь, тогда слезет с моей шеи?» «Вряд ли, честно говоря. Такую дуру еще поискать», — заключила Маринка, махнула рукой и снова встала к мойке, развернувшись ко мне спиной. Видимо, сочла меня безнадежной. Небезосновательно, между прочим. Я вспомнила, что не проверила имейл, который получила вчера, и нажала на иконку электронной почты. «Похоже, кто-то услышал твои молитвы», — сказала я. «В смысле?» — оторопила подруга, потом добавила тихо, явно намекая на серба. «Наши молитвы?» «Ох, если бы!» — горько усмехнулась я. «Что там?» «Письмо из той самой клиники, которую советовал отец. Они готовы взяться. Поставить Забелина на ноги? Ну, это уж очень оптимистично. По крайней мере, попытаться вернуть чувствительность». Я быстро доела, оделась и отправилась в офис. Забелин, как и полагалось, был уже там. Сидел в переговорной и что-то надиктовывал Марусе. Она старательно печатала, не поднимая глаз. По крайней мере, такой вывод я сделала, наблюдая за ними через стеклянные двери. Нарушать рабочий процесс я не стала, вместо этого вышла на улицу. Погода стояла чудесная. Хотелось насладиться лучами солнца, которые, наконец-то, по-настоящему грели. Я зашла за угол здания, облокотилась на ствол большого дуба, прикрыла глаза и, кажется, даже задремала. «Зачастили вы на нашу улицу!» Громкий женский голос вывел меня из забытья. Я открыла глаза и увидела перед собой Ларису Петровну, жительницу дома за офисом, яростную поборницу порядка и света. «Работа у меня такая», — пожала я плечами. «Очень хорошая работа! Очень!» — быстро закивала женщина. Потом осадилась и продолжила, будто читая доклад. «Вы меня за порядком просили следить, я слежу. Улицу метут, во вторник, стало быть. Листья прошлогодние собрали, фонарь горит, хотя сброд всякий из банкетов этих ходить продолжает». «Что поделать?» — поддержала я разговор, гадая, как побыстрее отделаться. «Черти как, не плясали больше?» «Не плясали», — на полном серьезе ответила женщина. «Но ходили кругами. Вот буквально вчера снова их видела. Не спалось мне совсем. Я даже фото сделала. Фонарь-то теперь горит. У меня же этот, как его, смартофон есть. Смартфон, наверное. Он самый. Хотите, покажу?» «Не нужно, спасибо. Я вам верю. А вы для сна принимаете что-то?» — поинтересовалась я, немного опасаясь за ее ментальное здоровье. «А как же? 5 капель валерьяны на 4 пустырника. Все это в ромашковую настойку», — начала была Лариса Петровна, но, к счастью, у меня зазвонил телефон, и я, сделав извинительный жест, быстро направилась обратно ко входу в офис, в сторону парковки. Звонил Забелин. Я ответила, что буду через минуту. И действительно вскоре вошла в переговорную, где он меня ждал в гордом одиночестве. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» — предложил он, как только я переступила порог. «Есть что отметить?» — задала я резонный вопрос. «Скорее, помянуть», — ответил Забелин, и только тогда я заметила стакан с виски перед его ноутбуком. «Нашли?» «Да», — коротко ответил Валерка и сделал глоток. Я прошла к стеллажу, взяла стакан и налила в него немного виски. Молча подняла его и сделала глоток. «Кристина в курсе?» — спросила я, поморщившись, и стала оглядываться в поисках чего-то, чем можно было бы закусить. В вазочке на стеллаже лежали конфеты. Я развернула одну и отправила в рот целиком. «Да, ее вызвали на опознание». «Ей нельзя», — забеспокоилась я. «Может быть, мы сможем?» «Тебе сильно хочется взглянуть на утопленника, пролежавшего в воде 2 недели», — вскинул брови Забелин. «Не то чтобы», — согласилась я. «Мила с мужем уже были в морге», — ответил бывший. «Это Игорь, сомнений быть не может». «Ты сказал, утопленник?» «В легких вода. Следаки говорят, что, когда его отправили на дно реки, он был еще жив. Но не успел выбраться, в отличие от брата?» «Не смог бы при всем желании. Предварительно получил по голове чем-то тяжелым и вряд ли был в сознании». «Прекрасно!» — выпалила я. «Правда?» — удивился бывший. «Хорошо, что был в отключке», — объяснила я. «Но тот, кто отправил его на дно, очень хотел, чтобы все выглядело как несчастный случай. Игорь сидел за рулем, был пристегнут, в крови лошадиная доза алкоголя и даже наркотики. Он употреблял? Никогда не замечал за ним. Я правильно понимаю, что у следствия есть сомнение, что это дело рук брата? Вряд ли. К счастью, в универмаге записи камер хранятся 3 месяца. Следаки легко нашли нужное видео. На нем Игорь с Ильей в субботу крепко спорят. Это ясно даже без звука. Потом Кондратьев-младший достает какой-то сверток и буквально швыряет им в брата. Далее чудесным образом происходит примирение, они даже обнимаются. Затем садятся в машину Игоря и уезжают с парковки. В горке? Судя по всему, да. Удалось отследить их перемещение по камерам. Они сразу же направились к выезду из города, как раз в направлении деревни. Если бы не запись Арины, все могли бы списать на несчастный случай, произнесла я и задумалась. Конечно, не заметили бы и травму головы, и то, что водительское сиденье было отодвинуто таким образом, что сам Игорь никак не смог бы дотянуться до педалей. Неужели жизнь брата стоит каких-то нескольких сотен тысяч? Задала я вопрос скорее вселенской справедливости, нежели Забелину. «Бывает, что и меньше. Тебе ли не знать, специалисту частного сыска?» — ухмыльнулся Валерка. «Кристину жалко», — ответила я, не обращая внимания на его колкости, и осушила стакан. «Я беру все расходы на себя», — уже сообщил ей. «Благородно», — грустно улыбнулась я. «Но объясни мне, если исчезновение Кондратьева никак не связано с конкурентами и вообще с бизнесом, зачем он опустошил сейф, да еще и целиком?» «Хороший вопрос», — кивнул Валерка, развернулся в кресле и взял бутылку. Налил себе немного, потянулся за моим стаканом, но я жестом остановила его. «Сам пытаюсь понять, как это может быть связано». «Если Игоря убили, пока Мишель спокойно отдыхала в Турции, то ее смерть явно не его рук дело». «Как и нападение на тебя», — закивал Забелин. «Выходит, это Илья?» — предположила я и тут же продолжила, прикрыв глаза. «Письма. Все дело в письмах с угрозами. Они вообще могли быть не связаны с бизнесом, особенно в свете распечатанного фото из комнаты Мишель. Что если о связи Игоря с любовницей узнал брат и решил их шантажировать?» «Выбрал правильное время, когда Кристина беременна, и Игорь точно не захочет, чтобы интрижка всплыла». «Именно!» — кивнула я. «Он отправляет анонимные письма и вымогает у брата деньги. Сначала все идет своим чередом, но каким-то образом Игорь начинает догадываться, кто автор, а, возможно, и ловит Илью с поличным». «Зная отношение Кондратьева к брату, вряд ли это открытие его сильно радует», — задумчиво продолжил Забелин. «Он ловит его при передаче денег, а, может, просто встречает на парковке универмага, случайно или по договоренности. Игорь рассказывает, что он в курсе, кто стоит за шантажом. Илья пытается замять дело, обратить все в шутку и помириться. И, судя по записям с камер, ему это удается. Они садятся в машину и решают поехать в горки. То ли чтобы слиться в братской любви, то ли по какой-то другой причине. Но что-то идет не так, и Илья убивает брата. А что, если Игорь сам хотел избавиться от шантажиста?» «Шутишь?» — Валерку передернуло. «Смотри, он отправляет жену к родителям, любовницу на отдых, чтобы не мешали его коварному плану. Скорее, просто убирает их из зоны досягаемости Ильи на тот период, в который рассчитывает решить с братом все вопросы». «Да, пожалуй, ты прав. Игорь забирает деньги из сейфа, чтобы в очередной раз передать шантажисту нужную сумму, которой у него не достает. Однако почти сразу же понимает, кто за этим стоит. Пытается решить вопрос с братом. Возможно, в свертке, которым он кидает в него на записи камер, те самые деньги. Похоже, Игорь пытался воззвать к братским чувствам и напомнить, что есть вещи дороже денег». «Но не для Кондратьева-старшего», — усмехнулся Валерка. «Да, но не для Ильи. Тот притворно соглашается с братом и зовет его в родную деревню отметить примирение. Там накачивает его водкой и наркотой до бессознательного состояния и расправляется с ним. Он явно хочет, чтобы все выглядело как несчастный случай, но не учитывает, что на том берегу, в единственном доме, который тонет в абсолютной темноте, Из-за обрыва линии не горит даже фонарь на участке. Именно в этот момент его снимает Арина, резюмирую я. А Мишель? Почему он решил избавиться от нее? Похоже, Илья решает, что раз Игорь знал, кто автор писем, то и Мишель была в курсе. Возможно, узнает об этом от самого брата. Тогда Илья встречает ее в аэропорту после отдыха и разделывается с ненужным свидетелем. Ведь если она узнает, что любовника убили, подозрение падет на брата. «Конечно!» — я вздохнула и добавила. «Я тоже слишком тщательно взялась за дело, и Кондратьев посчитал, что приблизилась к разгадке. Поэтому он решает заманить тебя в ловушку». «Да, Илья явно хотел, чтобы я составила компанию Мишель». «Зря я втянул тебя во все это. Знал бы, что дело не просто в пропавших бумагах. Я бы ни за что...» «Прекрати!» — я поморщилась. «Письма у тебя?» Забелин сменил тему, правильно поняв тон моего голоса. «Да», — ответила я и достала их из сумки, протянув Забелину. Он стал их фотографировать и отсылать кому-то, быстро водя пальцем по экрану смартфона. «Кстати, о письмах». «Что еще?» Забелин поднял на меня глаза. «Не об этих!» — я откашлялась. «Мне пришел ответ из клиники. Они готовы взяться за тебя уже на следующей неделе». «Ты же знаешь, что это бесполезно». «Они верят!» — возразила я, пожалуй, чуть громче, чем следовало бы. «А ты?» — спросил Валерка. «И я закажу нам билеты и подготовлю все документы». «Милая!» — начал было бывший, но я перебила его. «Никаких возражений. Надеюсь, за Игоря возьмутся как следует. Дело можно считать законченным. Нас ничто не держит». «Я перечислю тебе твой гонорар», — сказал Валерка, и, видимо, собрался это исполнить тут же, набрав номер Маруси и вызвав ее в переговорную. Я не стала возражать, поднялась со стула и вышла. Хотела было заглянуть к Светке, но в кармане завибрировал телефон. Звонила Наташа, подруга Мишель. «Завтра Мишку хоронят», — начала она неуверенно. «Я приду. Где и во сколько?» — спросила я, хотя не могу сказать, что горела желанием присутствовать на похоронах незнакомой мне девушки. Просто хотелось как-то поддержать Наташу. Все-таки она немало помогла мне в расследовании. «Пришлю все в сообщении», — с готовностью предложила Наташа и добавила неуверенно, прежде чем отключиться. «Спасибо». Ночевать я осталась у Забелина. Съеду сразу же после возвращения из Германии, окончательно и бесповоротно, — пообещала себе я. После завтрака у Валерки зазвонил телефон, он внимательно выслушал собеседника, отключился и произнес: «Кондратьева задержали». «Сегодня?» «Да, только что. На чердаке его дома нашли чемодан, очень похожий на тот, с которым Мишель отправилась в Турцию, и кое-какие женские вещи. Похоже, что даже если окажется, что каким-то чудесным образом к смертям Игоря и Мишель он не имеет отношения, реальный срок ему все равно грозит». «За наркоту?» — предположила я. «Как догадалась?» «Наводила справки», — усмехнулась я. «Отработала каждую копейку», — излишне серьезно произнес Забелин. «Сомневался?» «Ни в коем случае». «Да и из его дома разило так, что там либо биологическое оружие изготавливалось, либо наркота». «Оказалось, второе, причем в серьезных масштабах. Варил бы себе зелье и дальше и в ус не дул. Полагаю, недурно зарабатывал на этом». «Но денег никогда не бывает много», — философски заключила я. «Да кто бы его горе-лабораторию нашел в этой глуши, но потянуло на приключения». «Думаю, он просто завидовал Игорю и той жизни, которую он смог наладить. Деньги, машины, жена, любовницы», — предположила я. «И стал шантажировать брата, чтобы жизнь медом не казалась», — подхватил Валерка. «Не удивлюсь, если Илья считал Игоря обязанным делиться с братом, единственным кровным родственником». «Ладно, пусть теперь следаки разбираются в мотивах и во всем остальном». «Пусть», — согласилась я, допила кофе и отправилась искать что-то максимально траурное среди своей одежды. В итоге нашлась темно-серая рубашка и черные джинсы. Я решила, что наряд подойдет, тем более, что мое дело — затеряться в толпе, поддержать Наташу и быстро удалиться. Я завезла Валерку в офис, а сама отправилась в храм. Народу собралось немного, всего человек 15. После кладбища я начала было прощаться, но Наташа слезно умоляла отправиться с ними в кафе на поминки. Признаюсь, это в мои планы не входило, но и отказать девушке я не смогла. Сестра Мишель, приехавшая в Россию на похороны, долго разливалась благодарностями за то, что дождались ее приезда, ведь она очень хотела проводить сестру в последний путь. Дальше она вспоминала их детство, юность, постоянно всхлипывая. Наконец, слово взяла Наташа и тоже сказала много хорошего о покойнице. Затем наступила тишина. Все молча жевали и выпивали. Я была за рулем и пила компот. Вкусный, кстати. А вот Наташа, которая сидела слева от меня, и импозантная дама рядом с ней, налегали на красное вино. Наконец я встала и тихо сказала Наташе, что мне пора. Услышав это, дама, сидевшая рядом с ней, спросила, в какую сторону я еду. Я ответила и предложила подвезти ее, даже если ей не по пути. Она очень обрадовалась моему предложению, обняла Наташу, осушила бокал, взяла меня под локоть и вывела из зала кафе. В гардеробе она взяла свой роскошный черный плащ, и мы направились к моей машине. «Вы подруга покойной», — поинтересовалась она, внимательно меня разглядывая, как бы силясь понять, могло ли это быть правдой. «Наташина приятельница», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Полина». «А я работодательница», — улыбнулась в ответ женщина. «Ирина». «Очень приятно», — ответила я и спросила адрес. Она назвала, а я завела мотор. Ехать предстояло на другой конец города, и она заговорила, пытаясь поддержать разговор. Признаться, молчание и меня тяготило. «Похоже, не так-то много друзей нажила покойница, судя по публике на поминках», — произнесла Ирина и тут же осеклась. «Что это я? О них же только хорошо можно. Давайте лучше о живых», — улыбнулась я. «Наташа много рассказывала о вас». «Гадостей?» — усмехнулась Ирина. «Что вы, наоборот. Мне кажется, она по-настоящему любит вашу семью». «Хорошая она девчонка», — кивнула Ирина. «И детей любит. Иногда мне даже кажется, что больше, чем мы с мужем. Он вообще весь в животных. Некогда ему детей любить, когда хвостатые страдают. Это ведь достойно восхищения. Братья наши меньшие и все такое», — усмехнулась Ирина. «Так-то оно так, да только многие этим пользуются». «В смысле?» — не поняла я. «Кто-то лечит, а кто-то калечит». «Это да, хозяева бывают ужасно жестоки. Если бы только хозяева. Кто-то не гнушается зарабатывать на несчастных животных, которых и так предали». «Это как?» «Ой, не слушайте меня, Полина. Выпила и несу всякое. Вам должно быть совсем неинтересно». «Я, честно говоря, далека от этого, но с удовольствием послушаю», — возразила я. «Есть у нас в городе один приют? Хотя как приют? Секта». «Это как?» — не поняла я. «А вот так. Ловят бездомных животных, а на них, как на наживу, сердобольных лохов. Одних калечат, а из вторых вымогают деньги, пользуясь их любовью к кошкам и собакам». «Ничего себе!» — протянула я. «Почему их не привлекут к ответственности?» «А со стороны все шито-крыто», — усмехнулась Ирина. «На денежки граждан покупают расходники для приюта и оборудования. Все это выкладывают в сеть чуть ли не с чеками. Только по факту стоит это в разы меньше. Да и несут деньги туда, не требуя от них никакой отчетности. А потом все эти несчастные поломанные звери попадают к нам». «Жестоко», — протянула я. «Да, иногда диву даешься, на что некоторые способны ради денег», — заключила Ирина. И я не могла с ней не согласиться, памятуя недавние события. «А Наташка, она хорошая девчонка, на самом деле, идейная, честная. Надо бы зарплату ей повысить». «Хороших сотрудников надо ценить», — кивнула я. «А у вас дети есть?» — спросила она. «Нет, ни детей, ни животных», — улыбнулась я. Тем временем мы подъехали к ее дому. Я встала прямо у ворот. Ирина поспешно вышла из машины, придерживая подол черного шелкового платья, который торчал из-под плаща, и сказала, прежде чем закрыть дверь: «Заходите как-нибудь на чай, поболтаем». Я улыбнулась в ответ и отправилась в дом к Забелину. Хотелось начать собирать вещи и документы для поездки, чтобы не откладывать все на последний момент. Делать это, разумеется, лучше в его отсутствии, поэтому момент самый подходящий. Приехав, я действительно занялась сборами со всей серьезностью. Не знала, за что взяться первым делом — за билеты, медицинские документы или вещи. В итоге начала с заказа перелета, испытывая при этом невероятное облегчение. Как бы ни прошла операция, это будет точкой невозврата. Я буду жить своей жизнью, а не жизнью Забелина. Когда дело дошло до вещей, я даже напевала, разбирая и складывая их, аккуратными стопочками. Забелина привезли его добрые молодцы, и довольно поздно. Массажист уже ждал минут 15 в кухне, допивая вторую чашку кофе с шоколадным печеньем. Они отправились в комнату, а я стала греть нехитрый ужин, который успела приготовить чуть раньше. «Как Кристина?» — спросила я позже, глядя, как Валерка жует котлеты. «Плохо», — покачал он головой. Она до последнего надеялась, что он вернется живым и невредимым. «Она не одна?» «Родители, подруги, все с ней. Ей же еще с нашей доблестной милицией общаться предстоит. Поберегли бы беременную женщину». «Может, и поберегут», — пожал он плечами. Общался тут с одним по дороге домой. Кондратьев во всем сознался. «Еще бы», — усмехнулась я. «Илья помог младшему брату встать на ноги, так он считает. А тот отвернулся от него в самый сложный момент в жизни». «Это у него-то сложный момент?» «Работы нет, денег нет, здоровья тоже. Пришлось наркоту варить начать». Я поморщилась, невольно вспомнив, как разило из его дома. «Ага, ну и параллельно напомнить младшему брату, что неплохо бы делиться». «Анонимно, конечно же», — само собой кивнул Валерка. «Только вот Игорю быстро надоело играть в игры. Он решил аккуратно подкараулить получателя закладки с деньгами». Как раз на парковке у универмага они и пересеклись. К удивлению одного и негодованию второго. Выяснение отношений было долгим. В итоге решили забыть былое, начать все с чистого листа и поехать в отчий дом закрепить решение водкой. Женщина не в городе, домой никто не ждет. Игорь согласился легко. «Да и в целом неконфликтный он мужик», — вздохнул Забелин и добавил после недолгой паузы. «Был». Только Илья уже знал, что один из них больше в город не вернется. Вследствие он заявил, что ехали в горки они с единственным намерением — наладить отношения. Даже выпивать за это стали еще по пути. Только когда по приезде Игорь обнаружил, чем брат там промышляет последнее время, решимость жить дружно в нем сразу поубавилась. Стал учить старшего брата уму-разуму. Кондратьев утверждает, что тот ему угрожал ментами. Уверял, что сдаст и за наркоту, и за шантаж. Кричал, что есть свидетели. В общем, тонкая душевная организация Ильи не выдержала. Он схватил кирпич, которым подпирал дверь, и огрел им по голове брата. Потом накачал его своей отравой и отправил на дно реки. Да, причем, судя по всему, торопился. Хотел успеть, пока брат не пришел в себя. Понимал, что топит заживо. Похоже на то. Так торопился, что даже не уехал на его машине подальше, туда, где уже точно никто не увидел бы. А там, похоже, самое глубокое место в речке. «Точно. Мне местные говорили», — закивала я. «Решил, значит, что это будет самым надежным решением, и никак не мог полагать, что в доме на том берегу выключено электричество. У самого Кондратьева-то оно в ту ночь было». «Конечно. А уж тем более, что кто-то на самом краю горок снимет его на видео». «А что Мишель?» «Там он наследил так, что выдумывать что-то не было смысла. Опять же, кое-какие ее вещи на чердаке его дома. От документов он успел избавиться, а вот с чемоданом расставаться не спешил. Возможно, считал, что в хозяйстве пригодится». «Интересно, делился ли Игорь с Мишель своими догадками об авторе писем, если они у него, конечно, были? Неужели она погибла просто так, даже ни о чем не подозревая?» «Если ты ищешь справедливости, милая, то ее нет в этом мире, пора бы запомнить», — усмехнулся Забелин. «Каждый живет так, как ему удобно, и поступает так, как считает нужным». Я встала и стала загружать посудомойку. Он развернулся в кресле и молча направился в гостиную. Ухмылка так и не покинула его лица. «Конечно, Забелин судит прежде всего по себе, ему очень удобно жить со мной. Не нужно ничего выдумывать, чтобы ежедневно наслаждаться властью надо мной. А вот как поступаю я, во благо себе или во вред?» Пожалуй, ответ очевиден. В гостиной Забелин включил новости, а я поставила чайник. В холодильнике стояли пирожные, которые мне не терпелось попробовать, хоть как-то подсластить горький осадок. Но, кажется, вечер сулил сюрпризы. Телефон заиграл привычную мелодию. «Помянуть коллегу бывшего мужа не хочешь?» — услышал я в трубке знакомый голос. «Уже помянула». Начала было я, но тут же добавила. «Откуда ты знаешь?» «О Кондратьеве? Так весь город знает», — удивился Бат. «О том, что мне не помешало бы выпить». «А это никогда не помешает», — засмеялся он и добавил, прежде чем отключиться. Жду тебя в веселых гусях на Гагарина. Признаться, я оценила, что получила приглашение в бар, а не в его квартиру. Да и в целом приглашение было весьма кстати. Дело закончено, почему бы не отпраздновать? Не с Забелиным же мне это делать в самом деле. Я надела бирюзовое шелковое платье с черной кожанкой и грубые ботинки. «Самое то для встречи в баре», — заключила я, глядя в зеркало. «Поеду к себе собирать вещи в поездку», — сказала я Валерке у выхода, хотя прекрасно знала, что без охраны он меня не оставит и уже через пару минут будет знать, где я и с кем. «Увидимся утром в офисе», — спросил он, не сводя с меня взгляда. «Да, приеду утром». «Хорошего вечера. Ни в чем себе не отказывай». «И не буду», — ответила я уже на улице, когда дверь за мной захлопнулась. Я садилась в такси, гадая, отправится кто-то из ребят Забелина за мной следом или все-таки нет. Кондратьев уже за решеткой, мне ничего не угрожает. Конечно, я не удивлюсь, что он не откажет себе в удовольствии продолжать держать меня под прицелом, хотя бы для того, чтобы первым узнать, когда Владан вернется в город. У дверей бара толпилась подвыпившая компашка с сигаретами. Внутри негромко играла музыка. Бат ждал меня в глубине зала, за милым столиком у окна. Перед ним уже стояла ведерко с игристым, ваза с фруктами, сырная тарелка, прошутто, оливки и еще какие-то закуски. «Ты, как всегда, гуляешь на широкую ногу», — улыбнулась я, садясь напротив. «Я, как всегда, рад тебя видеть», — ответил Бат, приподнялся и поцеловал меня в щеку. «Какие новости?» — задала я вопрос, решив сразу увести разговор из неугодного мне русла. «Рабочие, личные, какие интересуют?» — улыбнулся он. «Все», — ответила я и пригубила шампанское. «На работе все отлично. В прошлом месяце оборот был на круглую сумму. В этом планирую удвоить. В личной жизни все как всегда. Женщин много, но рядом нет одной, той самой», — с придыханием произнес Бат, глядя мне в глаза. «Жизнь вообще несправедливая штука, как мне сказали сегодня», — отрезала я и подняла бокал. Мы чокнулись, выпили и еще какое-то время продолжали молча смотреть друг на друга. «Полина, ведь у тебя наверняка есть с кем выпить, залезать душевные раны», — начал было Бат, но я быстро его прервала. «Бывшему вредно, подруга временно не пьет, отцу завтра на работу, так что не обольщайся на свой счет». «Стараюсь», — засмеялся он. «К тому же, признаться, в компании с тобой всегда есть ощущение, что вот-вот появится Владан. Так что приходится терпеть». «Где его черти носят?» — покачал головой Бат. «Как думаешь, — серьезно начала я, — могло быть такое, что его ранили в голову, и он потерял память? Раз и забыл, кто он, откуда, как зовут. Я такое в фильме видела». «Тебя бы он не забыл», — с печалью в голосе прервал меня Алексей. «А я иногда так хочу все забыть». «Только не вздумай просить ранить тебя в голову. Постараюсь сдержаться». Сдерживать же остальные порывы я в ту ночь не стала. После «Веселых гусей» мы сами уже достаточно веселые, отправились в караоке. Там были отличные коктейли и ужасный репертуар. Нас это, к слову, не остановило. Мы голосили до хрипа, а пару раз я даже выхватила микрофон у других посетителей. После очередного моего порыва доказать всем, что я спою лучше, Бат вывел меня из заведения. Прохладный ночной воздух быстро вернул меня к жизни, и я попросила вызвать мне такси. Алексей аккуратно усадил меня на заднее сиденье и хотел было присоединиться, но я его остановила, заверив, что отлично справлюсь. С адресом вышла заминка. Дома пусто и одиноко. Отца с Маринкой я в такое время и в таком виде, скорее всего, напугаю. К Баду ехать точно не стоит. «Девушка, куда едем?» — нетерпеливо повторил таксист, а я неожиданно назвала адрес Забелина. Разумеется, бывший, последний, кого я хотела бы сейчас видеть, однако выпитая, сделала свое дело, и мне неожиданно для себя самой захотелось его позлить. Хотя, возможно, я просто проверяла сама себя. Поступать неожиданно и дерзко явно было не в моих правилах. По крайней мере, Забелин от меня такого поведения точно не ожидает. Так пусть знает, что я уже не та напуганная девчонка, которую он похитил много лет назад. Я вошла в темный холл, скинула ботинки, бросила куртку на консоль. Делала я все это довольно громко, учитывая, что было уже далеко за полночь. Не потому что была пьяна, а потому что впервые за долгое время я была полна внутренней силы. «Пожалуйста, хоть бы операция прошла успешно», — тихо повторяла я, засыпая. Проснувшись, я схватила телефон и позвонила Маринке прямо из постели. «Пойдем завтра в храм, а?» — сходу выпалила я. «Нет, лучше сегодня». «К чему такая срочность?» — поинтересовалась подруга и зевнула. «Помолиться надо». «Это я поняла. Помолимся, куда денемся. Я каждый день за него прошу своими словами». «Да я замялась, по другому поводу». «А, — протянула подруга, — поняла, за Илью Муромца, что ли?» «Почему за Муромца?» «Ну, он сидел себе на печи, сидел, а молитва с ним вот что сделала, на ноги поставила. Это я в этих мифах русской старины читала в детстве». «Былинах», — поправила я. «О, точно. Ладно, подруга, посмотрю расписание литургии, сходим, помолимся за ноженьки раба Божьего Валерия», — заключила она и отключилась. Я встала, приняла душ и направилась в кухню навстречу этому самому Валерию. К моему удивлению, дома его не оказалось. В кухне не было следов завтрака, в спальне пусто. Я выглянула во двор и обнаружила, что его машина отсутствует. Значит, уже уехал в офис. В этот момент я почувствовала облегчение. «Кишка тонка», — усмехнулась я мысленно. «Быть дерзкой и уверенной в себе у меня в присутствии Забелина получалось только мысленно. В самых смелых мечтах, если быть точной. Поэтому я и обрадовалась его отсутствию. Я оделась и решила продолжить свой маленький бунт в кафе. Там я плотно позавтракала и отправилась в офис к Забелину. Его «Мерседес» стоял на парковке. Рядом со входом курил Олег Михайлович. Завидев меня, приветственно вскинул руку и тихо произнес: «Полиночка, случилось что?» «Ну, кроме недавних новостей, вроде ничего. А что?» «Да что-то Валерий Константинович сегодня сам не свой», — ответил он и быстро добавил: «Не бери в голову, показалось, наверное». В переговорной за столом сидел Забелин в компании Маруси и Светланы. Увидев меня через стекло, он махнул рукой, приглашая войти. «Завтра хоронят Игоря», — начал Валерка. «Мы заказали зал в Орхидее. Поможешь с организацией?» «Конечно», — ответила я. «Пойдем в мой кабинет», — предложила Светка. «Там и Слава на подхвате». Мы устроились в их уютном кабинете и приступили к составлению списков, пытаясь ничего не упустить из виду. Если быть точной, трудились в основном мы со Светкой. Слава заканчивал какую-то текущую работу, а Маруся витала где-то в облаках. В конце концов, Света даже рассердилась на нее и пригрозила лишить премии. Секретарша угрозе вняла и изо всех сил старалась участвовать в процессе. «Влюбилась, что ли?» — предположила я, когда за Марусей закрылась дверь. «В кота?» — усмехнулась Светка. «Или в собачку?» «Она, между прочим, привлекательная девушка», — возразила я. «Ага, только блаженная». На следующий день все сотрудники собрались в соседнем здании, чтобы помянуть Игоря. Я то и дело подрывалась проверять, все ли идет по плану, хотя организовано все было на высшем уровне. Когда я очередной раз поднялась из-за стола, оставив Валерку в компании бухгалтера Галины Федоровны с мокрыми глазами, чтобы найти администратора, то столкнулась в коридоре с Инаятулой. Она собиралась уходить. «Вы уходите?» — спросила я ее. Признаться, я переживала, что она чувствовала себя некомфортно, привыкла быть в тени. Но все же она точно такой же член коллектива, как любой из сотрудников. Поэтому, разумеется, мы настояли, чтобы она также присутствовала сегодня. «Да, Полина», — улыбнулась она в ответ, — «я сегодня в ночь выйду. Нужно успеть поспать». «Разумеется», — согласилась я и спросила. «Как вы?» «Я-то хорошо», — она смутилась, но продолжила, видимо, накопилась. «Игоря жалко, такой молодой, жить бы и жить. Ведь жена у него беременная. Как же так-то? Такой он человек хороший, добрый. Полина, неужели это он сейф-то вскрыл?» «Думаю, да», — не стала я лукавить. «Не может быть», — вскинула она брови. «Его шантажировали», — пояснила я, и она как будто успокоилась. «Тогда, конечно», — она провела рукой по волосам. «Ну вы правильно сейф закрыли, а то заметил бы кто. Разговоры в коллективе начались. Не хочется, чтобы кто-то узнал, что это Игорь». «Никто не узнает», — заверила я ее, и мы простились. Я дождалась, когда Инаятула покинет Орхидею, постояла в коридоре еще минуты две и вышла на улицу. Почти бегом я устремилась к зданию офиса. На месте Олега Михайловича сейчас сидела Маруся. Мы договорились, что будем сменять его по очереди, чтобы не закрывать офис. Увидев меня, она поднялась, но я сказала, что схожу в уборную и потом сменю ее. На самом деле я устремилась прямиком в кабинет и направилась к сейфу. Проверила — закрыт. Дернула, надавила, даже стукнула по нему. Без успеха. Я села на место Олега Михайловича и набрала номер Забелина, как только Маруся вышла из офиса. «Ты просил кого-то закрыть сейф?» — спросила я. «Вроде нет», — задумался Забелин. «А что?» «Он закрыт». «Не может быть». «Может, только что проверила». «Поднимись наверх», — попросил он и подключил видеосвязь, судя по обстановке, успев переместиться в какой-то удаленный коридор. «Сейчас!» — я покинула пост охраны и заспешила наверх. «Посмотрим, что там. Введи код», — скомандовал Забелин и продиктовал цифры, которые я и так уже отгадала. «Может быть, ошибка какая-то?» Я поставила телефон на стол напротив, чтобы было удобнее, а у Валерки при этом сохранился обзор. Ввела код, на экране загорелось открыто, и дверца чуть отъехала. Получается, до этого его совершенно точно кто-то закрыл. Я потянула дверцу на себя и присвистнула. Внутри что-то лежало. Я протянула руку и достала коричневую папку на молнии. «Там папка», — растерянно произнесла я, вертя ее в руках и рассматривая. «Вижу», — ответил Забелин и скомандовал. «Открывай». «Документы. Стопка». Я стала читать заголовки, чтобы не показывать ему каждый листок отдельно. Когда бумаги закончились, я округлила глаза. «Тут деньги». «Сколько?» 500 тысяч», — ответила я, когда закончила считать пятитысячные купюры. «Вот дела!» — нервно засмеялся Валерка и добавил, прежде чем отключиться. «Сейчас Михалыча пришлю к тебе. Дашь ему увлекательное задание». Охранник и правда скоро появился, полной готовности сменить меня на своем рабочем месте. Я обрисовала ему фронт работ, и он пообещал отсмотреть камеры из кабинета начальника за все время, что прошло с тех пор, как мы обнаружили сейф открытым. Я поднялась обратно в кабинет, закрыла сейф и взяла с собой папку. Прежде чем зайти за Валеркой в банкетный комплекс, бросила ее под сиденье в своей машине. Действо близилось к завершению, но улизнуть шефу никак не представлялось возможным. К Галине Федоровне теперь присоединилась и ее зам, Александра Сергеевна из бухгалтерии, и они буквально зажали Валерку с обеих сторон. Выглядело это комично, однако я понадеялась, что их общение принесет какие-то плоды. Все-таки именно у них был доступ к сейфу, как говорил Забелин. Светка заверила меня, что они справятся с Марусей, и отпустила во свояси. Я не стала спорить. Все равно Валерка приехал на своей машине, доберется сам. Я махнула ему издалека и направилась на улицу. На выходе из зала я взглянула на телефон и увидела сообщение от Бада. «Голова не болит?» Знал бы он, как болит, только совсем по иному поводу. Отвечать я сочла лишним, тем более что вопрос, памятуя события прошедшей ночи, можно было отнести к риторическим. По пути к дому Забелина я заехала в магазин, купила кое-что из еды, хотя и сомневалась, что он успеет проголодаться после застолья. Когда я уже подъезжала к дому, позвонила Маринка и поинтересовалась моими делами. Уверена, что истинная причина ее звонка заключалась в том, чтобы выяснить, не сорвалась ли поездка в клинику. Я заверила ее, что билеты на руках и все почти собрано. Говорить о том, что кто-то, похоже, решил поиграть с Забелиным в игры, я, само собой, не стала. Тем более, что и сама надеялась, что это никак не повлияет на его намерение отправиться в Германию. Вскоре зашумел механизм ворот, и «Мерседес» заехал на парковку. Я вышла, помогла Валерке выгрузить и собрать коляску. «У тебя ведь дома стоит еще одна коляска. Может быть, оставлять одну в машине, а тут пользоваться второй?» Предложение казалось мне здравым, особенно это может стать актуально, когда я, наконец, съеду. «Ты же уверяешь, что совсем скоро меня поставят на ноги», — вскинул брови бывший и ухмыльнулся. «Поставят, вот увидишь», — ответила я. «Ну и готовься отдавать обе каталки в пользу бедных», — насмешливо фыркнул бывший, явно не веря в свое выздоровление. «Ладно, по крайней мере, поездка в силе, это уже радует», — мысленно заключила я, когда мы оба оказались в доме. От ужина Валерка, как я и предполагала, отказался, избавив меня от готовки. Я взяла папку и присоединилась к нему на диване в гостиной. Он взял ее, повертел в руках, провел ладонью по поверхности и не спеша открыл. «Что за черт?» — тихо выругался он. «Это точно та самая папка, которую я клал в сейф». И ее там не было, когда уборщица обнаружила сейф открытым. «Можешь, кстати, спросить у нее», — зачем-то добавила я, но он проигнорировал мое предложение. «Все бумаги на месте. Деньги, скорее всего, тоже. Примерно столько там и было». «Не понимаю. Ничего не понимаю». Игорь, конечно, не мог вернуть ее, потому что скончался он до того, как пропажа вообще обнаружилась. Я хмурилась, пытаясь выстроить хоть какую-то логическую цепочку. «Кому пришло в голову так шутить? Не понимаю. Бухгалтерия что тебе поведала на этот счет?» «Они рассказали мне много интересного, но ничего, что можно было бы связать с этим происшествием». «Тогда ждем, что найдет на записях с камер Михалыч». «А ничего он не найдет», — Забелин прикрыл глаза. «Почему так думаешь?» «Записи стерты». «Как?» — удивилась я. «Опять?» «Да». «И правда похоже на чью-то дурацкую шутку», — задумалась я. «Сейф надо завтра перепрограммировать. Поможешь?» «Разумеется. А домашний сейф ты давно проверял?» — поинтересовалась я, и Забелин отправился с проверкой. Вскоре он вернулся в гостиную и заверил, что все на месте. Код он на всякий случай все же сменил. Утром мы отправились в офис. Я, как и обещала, установила на сейфе в кабинете новый код. Отчиталась об этом Забелину и отправилась в кабинет к Светке. «Пойдем кофе пить, работница», — предложила я, просунув голову в дверь. «Она только что пила», — не отрываясь от компьютера, сообщила ее соседка по кабинету Татьяна. «Так то чай был», — весело ответила Светлана, поднимаясь. «Еще и пустой, надо полагать», — предположила я. «С лимоном», — важно ответила она. «Как твои килограммы?» «При мне», — вздохнула она. «Плохо у меня с силой воли. Лето близко, а вкусно и вредно еще ближе». «Ты и так прекрасно выглядишь», — заверила я. «Соблазняешь на какую-нибудь гадость?» — заподозрила Светка. «Почему сразу гадость?» — возразила я. «В орхидее очень вкусный сметанник». «Все понятно», — тяжело вздохнула она и все-таки решила поспорить, но по другому поводу. «Тебе там еще не надоело? Вроде вчера целый день там были». «А я бы заодно пару вопросов охране задала». «Еще не назадавалась», — усмехнулась Светка, но послушно пошла со мной в кофейню при банкетном комплексе. Когда было покончено и с кофе, и со сметанником, и даже с эклерами, Светка заспешила на рабочее место. Тем более, что сегодня дежурил уже знакомый мне Егор, и в представлении я не нуждалась. Я предложила сметанник и ему, но он то ли оказался не падок на сладкое, то ли скромен, то ли просто хотел от меня поскорее отделаться. Подозреваю, что последний вариант был ближе всего к истине, поэтому я постаралась говорить коротко и по существу. Озадачив его проверкой камер и аккуратно протянув купюру, поднялась и вышла из кофейни. Возвращаться в офис я не стала, вместо этого села за руль и отправилась в яму. Хотя изначально я намеревалась попасть в офис Марича, въехав на знакомую территорию и уже припарковав машину у входа, но неожиданно передумала и зашагала к его дому. Поднялась и остановилась около его квартиры. Затем повернулась к Маринкиной. «Теперь в обеих тихо», — произнесла я вслух, пытаясь заполнить тишину. Достала из сумки ключи, открыла замок и вошла в прихожую Марича. Провела пальцем по комоду, на котором скопился солидный слой пыли, подошла к окну и долго стояла, уставившись в одну точку, где-то между двумя кленами. Ничего примечательного там не было, как, впрочем, и в самой квартире. «Убраться надо как-нибудь», — подумала я, и стала размышлять, стоит ли звать на помощь Маринку. В кухне я открыла кран, убедилась, что вода по-прежнему перекрыта. «Значит, чаю выпью в офисе или у Тамары», — заключила я и покинула квартиру. Находиться в ней дольше было выше моих сил. Открыв офис, я первым делом сняла с доски все, что успела на нее поместить, и отправила в урну. Я устроилась на рабочем месте Владана и закрыла глаза. По спине пробежали мурашки от воспоминаний, которые сразу нахлынули мощным потоком. Я перебирала пальцами по столешнице, медленно, аккуратно, будто это был не его рабочий стол, а Марич собственной персоной. Столько было связано у меня с этим кабинетом, с этой улицей, с ямой. Открывать глаза совсем не хотелось. Там, за опущенными веками, реальность, которую я все так же не могу принять. «Посмотри на меня!» — услышала я над самым ухом знакомый голос и даже почувствовала кожей теплое легкое дыхание. «Посмотри на меня! Я что, похож на обдолбанного?» Настойчиво доносилась с улицы, и я с неохотой открыла глаза. Успела провалиться в сон, усмехнулась я про себя и подошла к окну. «Проспись, говорю!» — громко отвечала Тамара, стоя в проеме кафе. «Да я в завязках! Честно тебе говорю!» — не унимался мужичок, который едва стоял на ногах. «Ты кого обманываешь, Гера?» — спросила толстуха, уперев руки в пухлые бока. Мужичок опустил голову, замотал ею, развернулся, чуть не потеряв равновесие, и отправился во свояси. «А меня обслужишь?» — крикнула я, выйдя из офиса и запирая за собой дверь. «Тебе бы тоже неплохо завязывать кое с чем», — укоризненно произнесла Тамара, распахнув передо мной дверь. Я устроилась за барной стойкой, поближе к рабочему месту толстухи. «Налей чайку с лимоном. Я обещаю завязать. Скажи только с чем». Я постаралась, чтобы слова мои прозвучали максимально беззаботно, хотя прекрасно понимала, что кто-то уже донес про наши недавние посиделки и песнопения в компании Бада. «С расследованиями!» — перегнулась через стойку Тамара, чем, признаюсь, смогла меня удивить. «Влада, но это не понравится!» «С какими еще?» — начала была я. «Ты дурочку-то из себя не строй! Вся яма уже в курсе, что посадили мужика-то!» «Неспроста ты им интересовалась!» «Я к этому мало отношения имею», — опустила я глаза. «А лучше бы вообще никакого», — укоризненно покачала головой Тамара. «Послушай старую умную женщину. Нечего тебе соваться в мужские дела». «Поняла», — тихо ответила я. «Надеюсь». Она поставила передо мной чашку чая с лимоном. «Не хотела бы вам счастья, не вмешивалась бы». «Не понравится это ему. Ждала бы ты тихо себе». «Не могу я тихо ждать! Сколько можно уже? Сколько?» Я сама не заметила, как почти сорвалась на крик. «Тихо, тихо!» — она положила руку мне на плечо, а второй сделала жест немногочисленным посетителям, чтобы они отвернулись. «Неужели никак нельзя дать хоть какой-то знак?» — жалостливо проскулила я. В этот момент дверь в заведение с грохотом распахнулась, и на пороге возникла большая компания мужчин и женщин неопределенного возраста — в явно приподнятом настроении. «Это знак, что пора сваливать», — подумала я, и, простившись с Тамарой, покинула бар. По дороге в офис Забелина я набрала номер Егора, но он не ответил. Зато был пропущенный от Бада. Должно быть, он звонил, когда я задремала. Следом он отправил сообщение «Сегодня пятница». Я хотела было оставить его без ответа, но быстро напечатала. «Я завязала». Егор перезвонил, когда я парковалась, и сообщил, что ничего заслуживающего внимания обнаружить не удалось. Признаться, не особенно-то я и рассчитывала. Поблагодарив парня, я отключилась и направилась к офису. Забелин уже заканчивал работать, попросил подождать его немного. Я решила, что делать это лучше всего в машине. Устроилась поудобнее и стала наблюдать, как один за другим выходят сотрудники. Вот Славик держит дверь перед Татьяной и что-то рассказывает ей. Она смеется, и они не спеша направляются куда-то пешком. Возможно, собираются отметить конец рабочей недели где-нибудь по соседству. Следом выходят обе бухгалтерши в компании «Дамы» из отдела логистики. Они спешат втроем на автобусную остановку. Дома их, должно быть, ждут семьи. Светка, не отрывая телефон от уха, проходит к своей машине. Садясь за руль, замечает меня, активно машет свободной рукой. Я улыбаюсь в ответ и даже мигаю дальним светом. Из дверей появляется Маруся. Она оглядывается по сторонам, будто ищет глазами что-то. Идет за угол дома, должно быть, проведать котов, которых подкармливает. Однако, не доходя до цели, разворачивается и направляется в противоположную сторону. Кулаки крепко сжаты. В тот момент, когда она снова проходит недалеко от входа, дверь открывается, и Михалыч придерживает ее для босса. Оба смеются. Маруся ускоряет шаг и исчезает из поля зрения. «Поехали в Вирджинию», — предложил Забелин, садясь в машину. «Дома шаром покати». «Я могу приготовить», — ответила я, заводя мотор. «Я тоже могу», — ухмыльнулся Забелин. «Но сегодня мы ужинаем там». Я не стала спорить, и мы действительно направились в его любимый ресторан. Есть совсем не хотелось. Я ковыряла овощной салат и успокаивала себя тем, что всего через несколько дней мы летим в Германию, что скоро это все закончится. Появились какие-то идеи относительно того, кто мог устроить игры с сейфом. Не нашла я ничего лучше, чем поговорить с ним на эту тему. «Нет, Я, Игорь, бухгалтерия и секретарша точно знали код. Плюс есть те, кто мог его теоретически увидеть, когда я открывал сейф. Та же Светлана. Да кто угодно. Причем кто-то продвинутый, кто легко удалил записи с камер. И незаметный, кивнул Забелин. Я пообщалась с охраной Орхидеи. На своих записях они тоже ничего не обнаружили, согласилась я, поджав губы. Надеюсь, что на этом глупые шутки закончатся. Но, признаюсь, чертовски хочется узнать, кто этот сукин сын. Или дочь, подхватила я. Скверно, когда вот так незаметно вторгаются на твою территорию, поморщился Валерка. Кто бы говорил, фыркнула я мысленно и поднялась из-за стола. В уборной я умылась ледяной водой, чтобы отогнать от себя гадкие воспоминания. Не раз я просыпалась в своей кровати от того, что кто-то смотрел на меня из темноты. Животный ужас охватывал меня. Я кожей чувствовала этот насмешливый взгляд. Каждая такая встреча заканчивалась отвратительно. Вторгаться на чужую территорию для Забелина в порядке вещей, хотя не исключено, что меня он считает своей территорией. От десерта я отказалась, дальше разговор не клеился, поэтому, подъехав к дому, я испытала облегчение. Отправилась прямиком в душ и спать, радуясь, что я таки отвоевала в этом доме кусок своей территории. Сначала в виде отдельной кровати, а теперь и комнаты. Замок бы еще поставить, думала я, свернувшись под одеялом. «После Германии я съеду. Мне не нужен замок. Мне ничего тут не нужно», — произнесла я вслух, чеканя слова. Было важно сказать это громко, чтобы поверить самой себе. Удивительно, но после этого я довольно быстро заснула и проснулась в отличном настроении. Завтракать у Забелина не стала и отправилась в свою квартиру. Нужно было взять загранпаспорт и пару вещей в поездку. Я сварила кофе, нашла открытую пачку какого-то печенья и устроилась за столом. Галеты оказались ужасно сухими, но это был один из лучших завтраков за последнее время. Я почувствовала, что скоро все наладится, хотя, может быть, просто заставила себя в это поверить. В воскресенье мы с Маринкой, наконец, отправились в храм. Давно следовало это сделать. Тут ничто не отвлекало меня от мысли о Владане. Каждая молитва была о нем. О здравии Валерия я, конечно, тоже не забыла. И помолиться, и свечу поставить. Когда мы вышли из храма после литургии, Маринка произнесла, развязывая шикарный алый кружевной платок в тон маникюра. «Душно как! Сейчас бы на какую-нибудь прохладную веранду с бокалом мохито!» «Интересный переход от благочестия к людским соблазнам», — засмеялась я. «Мохито, само собой, безалкогольный», — укоризненно посмотрела она на меня и опустила глаза на живот. К слову, пока такой же плоский, как обычно. «Знаю одно место неподалеку, вполне подходящее под любую прихоть беременной женщины. Мы отправились в гостиничный комплекс с рестораном, который был тут же, на одной из узких улочек старого города. Там была целая система веранд и беседок. Мы выбрали уютную видовую и устроились на мягком диване. Маринка заказала безалкогольный мохито и селедку с луком и молодым картофелем. Официант вскинул брови, но больше никак не выдал своего удивления. Надо отдать ему должное, потому что даже я захихикала от такого сочетания. «Забеременеешь, поймешь», — глубокомысленно произнесла подруга. «Надо бы у Марича убраться», — неожиданно сказала я. «Была там на днях, все пылью заросло опять». «Знать бы, к какому дню убираться», — ухмыльнулась Маринка. «Ладно, подруга, все вычистим, скоро он должен появиться». «Сама уберусь», — отмахнулась я. «Почему это?» — возмутилась Маринка. «Потому что тебе поберечься надо». «Но я же не больная какая-нибудь», — возмутилась подруга, отстраняясь от стола, пока официант ставил перед нами заказ. «А так и не скажешь», — кивнула я на мохито с селедкой, и мы рассмеялись. «Заняться мне, сама знаешь, особо нечем, так что я с радостью составлю тебе компанию. Я вообще думаю, может, мне блог вести начать?» «О чем?» — я чуть не подавилась соком. «О жизни», — ответила она так, будто я спросила какую-то глупость. «Знаешь, люди на этом миллионы зарабатывают. Думаешь, они там о законах физики рассказывают? Кто-то пресс качает, кто-то кашу с ребенка на камеру вытирает. Народу все интересно. А я в положении буду освещать жизнь молодой мамы. Стирка, готовка. У меня еще салон красоты, и вообще много интересного в жизни происходит», — — надула губы Маринка. «Попробуй, конечно», — смягчила я тон. «У секретарши Забелина сестра, популярный блогер, кстати. Совсем девчонка еще». «Как зовут?» — заинтересовалась подруга. «Юля. Ник не помню». Я открыла приложение и стала листать. «Сейчас найду. Должно было сохраниться. Вот». «Ого, у нее подписчиков!» Маринка подвинулась ближе и присвистнула. Она взяла телефон из моих рук и стала открывать одно видео за другим. Почти на всех Юля танцевала в разной обстановке. Хотя танцами это назвать можно было с натяжкой. Лично меня это быстро утомило. И я переключилась на пиццу, которую мне принесли. Наконец Маринка протянула мне телефон. Я хотела было погасить экран, но мой взгляд привлекло видео, на котором остановилась подруга. В широкой толстовке с капюшоном девчонка то ли танцевала, то ли билась в конвульсиях в ночном лесу. Я внимательно вгляделась в изображение. Место мне показалось знакомым. Опубликовано 3 недели назад. И больше никаких пояснений под видео. Локация не отмечена. Я убрала телефон в сумку. «Десерт будем?» — обратилась я к Маринке. «Знаешь, ты закажи, а я бы молочный коктейль выпила». «После селедки?» — я округлила глаза. «Ну а что?» — развела руками подруга. «Ты попроси соленым огурчиком украсить», — съязвила я. «А это идея», — протянула Маринка, как мне показалось, вполне серьезно. Мы еще долго сидели в беседке, глядя на неторопливую воскресную жизнь старого города. Когда мы расплатились, подруга предложила нанести визит в отчий дом. Признаться, я и сама думала, что мы отправимся туда, но неожиданно у меня появились другие планы. Я пообещала заглянуть вечером. «Приготовлю что-нибудь вкусненькое», — пообещала Маринка. «Может, лучше не надо?» — осторожно спросила я, а она замахнулась на меня своей красной сумочкой. Цепочка у нее была, между прочим, тяжелая, поэтому я поспешила к своей машине, оставленной неподалеку. Нечасто мне приходилось бывать около офиса Забелина в выходной. Оттого все тут выглядело пустынно и непривычно. Я оставила машину на парковке, а сама отправилась за угол, минуя главный вход. Это была самая зеленая сторона, раскидистый дуб, осина и несколько елок, посаженных кем-то в форме то ли звезды, то ли снежинки. Я достала телефон, открыла видео Юли, которое меня заинтересовало, и стала обходить дуб вокруг. Наконец, найдя подходящий ракурс, остановилась и сфотографировала. Затем сделала снимок экрана с танца блогера и сравнила получившееся изображение. Без сомнения, видео было снято здесь. За 3 недели на деревьях появилась молодая листва, и это было, пожалуй, единственное отличие. Я сунула телефон в карман и отправилась чуть дальше, в сторону дома, в котором я познакомилась с Ларисой Петровной. Ее я увидела издалека. Она сажала цветы в палисаднике за забором. «Ох, что же это вы! И в воскресенье работаете!» — удивилась она, заметив меня. «Как и вы!» — я кивнула на цветы. «Ой, да разве ж это работа! Это удовольствие!» — разулыбалась женщина. «Лариса Петровна, я вас отвлеку ненадолго!» — заискивающе начала я. «Конечно, пойдемте! Я вас чаем напою со смородиновым листом!» — предложила она, снимая перчатки. «Не беспокойтесь!» — остановила я женщину. «Этого зря! Чай очень вкусный! А пользы сколько!» «Помните, вы рассказывали, что здесь неподалеку видели...» Я прочистила горло, прежде чем продолжить. «Пляшущих чертей!» «Конечно!» — ответила она и вытянулась в струнку. Рукой показала в том направлении, откуда я только что пришла. «Вот тут и плясали!» «Прямо танцевали?» — уточнила я. «Недели 3 назад танцевали, а на прошлой неделе снова были, но уже без плясок». «Посмотрите, пожалуйста, это они?» Я включила видео Юли и протянула телефон Ларисе Петровне. «Они самые!» — она быстро закивала. «Ну, то есть, вот это была, и еще одна с ней, в капюшоне тоже!» Прежде чем проститься, я задала ей еще несколько уточняющих вопросов. К счастью, проблемы у нее были только со сном, а памяти и молодежь могла бы позавидовать. Забелина я застала на веранде. Он сидел в наушниках и подтягивал кофе, подставив лицо яркому солнцу. Я подождала, когда автополив на газоне направит струю от дорожки, и направилась к Валерке, села напротив кресла-качалку и сложила руки на коленях. «Не знаешь, с чего начать?» — усмехнулся бывший. «С чего ты взял?» — удивилась я. «Слишком хорошо тебя знаю». Он поставил чашку на столик и выжидательно скрестил руки на груди. «Начни с главного». Не знаю, что он ожидал услышать. Возможно, прекрасно понимал, что видит меня в своем доме последние дни. Я еще не говорила ему о своем решении, но он действительно читает меня как открытую книгу. Было бы неплохо рассказать ему о своих намерениях до поездки, но сейчас меня куда больше занимал другой вопрос. Сестра Маруси, Юля, была около офиса в субботу, когда погиб Игорь, и в прошлые выходные. «И что прикажешь делать с этой информацией, милая?» Было это глубокой ночью, и оба раза. Она была в компании еще одной девушки, обе в толстовках и капюшонах, продолжила я, не обращая внимания на его тон. «Что за девушка?» «Точно неизвестно». «К чему ты клонишь?» «Посуди сам. Они оказываются около офиса перед тем, как мы обнаруживаем сейф открытым, а также незадолго до того, как мы находим папку на своем месте». «Ты думаешь, это дело рук Маруси?» Забелин почесал подбородок и откинулся на спинку кресла-каталки. «Не знаю. Сначала я предположила, что это дело рук Юли с какой-нибудь подругой. Девчонка узнала от Маруси код от сейфа и решила поиграть в грабителя». «И подставить сестру?» «Эту версию я быстро отмела. Слишком сложно. К тому же, чтобы проникнуть в офис, нужно снять его с сигнализации и заранее позаботиться о том, чтобы был открыт пожарный вход, например». «И зачем в таком случае рисковать второй раз, чтобы вернуть папку на место? Азарт от игры?» — усмехнулся Валерка. «Ты прав. Это было бы полным безрассудством. Я уверена, что Юля была в компании Маруси, которая с пятницы позаботилась о том, чтобы проникнуть ночью в офис не составило особого труда». «В чем интерес Маруси? Зачем ей играть со мной в такие игры? Это совсем на нее не похоже». «А что, если это не игры? Может быть, ей срочно понадобились деньги, и она решила их?» Я попыталась подобрать подходящее слово. «Позаимствовать». «Не проще ли было попросить у меня?» — нахмурился Забелин. «Ты бы стал интересоваться, на что она просит?» «Само собой», — ответил он. «Ну вот». Возможно, она не хотела говорить, зачем ей понадобилось 500 000. «И что это, по-твоему, может быть? Аборты стоят куда дешевле. Отпуск у нее не скоро», — не торопясь рассуждал Валерка, а потом заметно оживился. «На сиськи, что ли? Ну, на них бы ты точно дал. Еще бы и своих добавил», — не удержалась я. «Получается, она решает воспользоваться тем, что ей известен код от сейфа, к которому ты по понятным причинам пока не имеешь доступа. Однако девушка, она честная, поэтому при первой же возможности деньги возвращает. Так что ли?» «Ненадолго она их занимает, ты не находишь? Да и зачем тащить с собой малолетнюю сестру?» «Ну, с этим проще. Кто-то должен страховать. Плюс нужно удалить записи с камер, а Юля — продвинутый блогер». «Не знаю, милая, я скорее поверю, что ее сестра оказалась возле офиса случайно». «А папка тоже случайно исчезла?» Я встала и вошла в дом, оставив Забелина на веранде в одиночестве. Разумеется, он прав. Версия так себе. Однако меня не покидало ощущение, что я права. Не может это быть простым совпадением. Тому, что деньги она вернула слишком быстро, должно быть объяснение. Маруся могла просто испугаться и не стала их тратить, либо они стали неактуальны. На что они могли ей понадобиться, спрашивала я себя снова и снова, вышагивая туда-сюда по гостиной. Наконец я встала, точно вкопанная, уставившись на камин. Быстро схватила телефон и стала искать в нем нужный аккаунт. Внимательно изучив все фото, я выбежала на улицу и припустила к машине. Наташа, хоть и удивилась, увидев меня на пороге, встретила как родную, посторонилась, приглашая войти, и пошла в кухню ставить чайник. «Я много времени не займу», — улыбнулась я и села за стол, пока она ставила чашки и вазочку с шоколадными конфетами. «А я и никуда не тороплюсь. Наслаждаюсь выходным». «Как ты?» — спросила я. «Жду, что вот-вот вернется. Бывает, постою у комнаты, прислушаюсь». Она махнула рукой. «Ладно, скоро буду съезжать. Не по карману мне двухкомнатная одной. Да и напоминает все о Мишке». «Понимаю», — кивнула я. «Зарплату тебе, как я понимаю, не прибавили?» «Ха!» — она демонстративно приложила руку к груди. «Смеешься?» «Помнишь, я после поминок твою Ирину подвозила?» «Ну?» — протянула Наташа, разливая чай. «Она сказала, что ты исключительно хорошая няня и обещала прибавить жалование», — пожала я плечами. «Обещанного знаешь, сколько ждут?» — усмехнулась она. «У меня предложение к тебе есть, деловое». «Ну?» — — заинтересовалась она и добавила с сомнением, оглядывая меня с головы до ног, будто видела в первый раз. «У тебя дети, что ли?» «Почти. Муж». Наташа вскинула брови, а я поторопилась добавить. «Бывший». «Так». Она отставила чашку и облокотилась на стол. «Ему нужна няня?» «Сиделка», — вздохнула я и постаралась максимально детально рассказать о Забелине, его ситуации и перспективах, ну и о финансовых возможностях, разумеется. «Ну разве я похожа на сиделку?» — изумилась Наташа. «А ему такая и нужна, не похожая. Ты не торопись отказываться, подумай. Пара недель у тебя точно есть». Я поднялась и поблагодарила за чай. «Ведь думала, собак лечить буду», — усмехнулась девушка себе под нос, провожая меня в прихожей. «Кстати», — я уже стояла в дверях, «Ирина говорила о каком-то приюте, где животных калечат, вымогая деньги у сердобольных граждан. Три хвоста, что ли?» «Как раз хотела узнать, как называется. Спасибо». «Только не говори, что ты им деньгами помогала». «Не успела». Я не стала вдаваться в детали. «И не вздумай. Ты как раз их клиент. Молоденькая, при деньгах, покладистая. Это ты меня просто плохо знаешь». Мы засмеялись, и я простилась. Утром по дороге в офис Забелин долго разговаривал по телефону. В отсутствие Игоря работать ему приходилось больше. Я гадала, кто теперь окажется на его должности, но вопросов не задавала. «Захочет посоветоваться, сам заведет разговор», — заключила я мысленно. «Кому ездила вчера вечером?» — вдруг спросил Забелин. «Нашла тебе идеальную сиделку». «Вот так новости!» — ухмыльнулся он и демонстративно хлопнул в ладоши. «Молодая красотка, врач», — не стала я обращать внимания на его реакцию. «Патологоанатом?» «Ветеринар», — честно ответила я. «Час от часу не легче», — фыркнул Забелин. «Собачья жизнь, собачий врач». «Зря ты, отличная девушка», — вступилась я за Наташу и поторопилась перевести тему. «Ты не против, если я сейчас с Марусей поговорю?» «О сестре?» «В том числе». «Поговори», — согласился Валерка, — «но только при мне». «Разумеется», — ответила я и заглушила мотор. Мы как раз припарковались у офиса. Михалыч вышел нам навстречу, и мы покатили к переговорной. Валерка позвонил Марусе, и через несколько минут она появилась в дверях с кофе и водой. Выглядела секретарша немного помятой. От взгляда босса это тоже не укрылось. «Бурные выходные?» — спросил он, принимая чашку из ее рук. «Можно и так сказать», — ответила она и потупила глаза. «Много работы с животными в приюте было, наверное», — участливо спросила я. «Да, кошку с перебитыми лапами привезли. Выхаживать нужно было», — объяснила она. «Я тут изучила соцсети, которые ты ведешь для приюта», — начала я, но Маруся быстро меня перебила. «Так я в нерабочее время, только из дома», — быстро заговорила она. «Ну или в обед. Работе не мешает, честное слово». «Да я не к этому. Я видела на фото, что там вольеры пару недель назад появились. Большие, такие красивые». «Ну да». Она сцепила руки замком. «Да ты сядь», — я указала на стул. И она села напротив нас с Забелиным. «Просто хотела узнать, сколько такой стоит. У меня просто дядя в районе живет. У него собаки орешник охраняют. Думаю, подарить ему». «Эти дорогие», — ответила она уклончиво. «Но я знаю варианты подешевле». «Они хуже, наверное. Вы же в приют выбрали подороже. Это наша Василиса Федоровна настояла». «Она там всем заправляет?» «Да, это она вольер выбрала». Забелин переводил взгляд с меня на секретаршу, пока она отвечала. «А оплатил кто?» — спросила я, и Маруся приоткрыла рот, силясь что-то сказать, но я опередила. «Валерий Константинович, выходит, у нас меценат?» «Нет, он приюту не помогает», — тихо ответила она, глядя на свои руки. «Как же не помогает? Не у него ли вы с сестрой заняли 500 тысяч, чтобы оплатить вольеры для приюта? Стоили они, кстати, 480 тысяч». «Пришлось навести справки. Я догадывалась, что ты сразу не вспомнишь», — пояснила я, краем глаза заметив, что Забелин не сводит с меня взгляд. «Вольеры действительно оплатила я», — Маруся вытерла пот со лба тыльной стороной ладони и добавила дрожащим голосом. «Из своих денег». «Валерий Константинович прекрасно платит. Не знаю точную сумму, но вряд ли столько, чтобы ты могла легко выложить 500 000 за вольеры по требованию хозяйки приюта». «Ты мне вот что скажи. Неужели нельзя было отложить покупку? Ведь спустя всего несколько дней твоя сестра получила за рекламный контракт гораздо больше. Куда разумнее было бы занять у нее. Что ты, собственно, и сделала, чтобы вернуть деньги в сейф до того, как кто-то обнаружит пропажу? Это неправда. Она кусала губы и ерзала на стуле, будто нашкодившая девчонка. Правда в том, Маруся, что Василиса Федоровна вымогает деньги, пользуясь доверчивостью таких, как ты. Все зашло настолько далеко, что ты готова идти на огромные риски, лишь бы оправдать ее доверие. «Ты понимаешь, что это статья?» — впервые вмешался в разговор Забелин. «Еще и сестру потащила», — подхватила я. «Ее-то зачем впутала? Она же ребенок еще. Это она так шума из орхидеи ночью испугалась, что вам пришлось торопиться и бросить сейф открытым». «Это то, на чем вы прокололись», — усмехнулся Валерка. «Я бы не успел заметить пропажу, если бы сейф был закрыт». «Я ей код сказала и отправила наверх, а сама ждала на посту у Михалыча». «Записи удаляла?» — Забелин потер пальцами виски. «Ты разбираешься в компьютерах даже лучше, чем я думал». «А она забыла», — тихо продолжала Маруся, глядя в одну точку. «Просто забыла закрыть. Я это не сразу заметила, только спустя несколько дней». «Было уже поздно», — развела я руками. «Она еще и бумаги зачем-то взяла». «Да», — обреченно ответила Маруся, а потом спросила еле слышно. «Можно в полиции мы скажем, что я была одна?» «В полиции мы ничего не скажем», — вздохнул Забелин и протянул ей лист бумаги и ручку. «Пиши по собственному желанию, собирай вещи и езжай к своим собакам». Мы молча смотрели, как Маруся пишет, вытирая нос свободной рукой. Когда она закончила, я взяла у нее лист и отправилась делать копии для бухгалтерии и Светки. Вернувшись в переговорную, застала Забелина в компании последней. Она кивнула мне в знак приветствия, продолжая записывать что-то в блокнот. «Давай, я на тебя рассчитываю», — сказал он ей, и она заспешила к выходу. «Заявление», — протянула я ей одну из копий. «Ну вот, теперь голова болит не только о новом коммерческом директоре, но и о секретарше», — услышал я от Валерки вместо похвалы. «У этой все равно срок годности подходил», — пожал я плечами. «В целом, да», — усмехнулся Забелин. «Света справится», — успокоила его я. «Вернемся из Германии, будет у тебя уже десяток на выбор». На следующий день мы улетели в Берлин. Отец лично отвез нас до аэропорта. Маринка передала нам в дорогу пирожки. Вспоминая ее новые вкусовые предпочтения, я остереглась спрашивать о начинке. «Пусть это будет сюрпризом», — улыбнулась я про себя. Германия встретила нас отличной погодой. Впервые в этом году я ходила по улицам в футболке. Здесь, вдали от дома, Забелин казался совсем беспомощным. Когда его положили в палату для подготовки к операции, я вообще готова была заплакать. Однако быстро одернула себя. Соблазнов оставить все как есть будет еще очень много. Решение принято, и я съезжаю по возвращении, независимо от того, чем закончится наша поездка сюда. Операция длилась 9,5 часов. Все это время я сидела в больничном коридоре. Мысли роились в голове самые разные. То я представляла, как он отходит от наркоза, спокойно встает с кровати и идет в туалет на своих двоих, то в мыслях передо мной являлся врач с низко опущенной головой и разведенными в сторону руками, и это казалось мне не таким уж плохим исходом. Я быстро отдергивала себя в такие моменты и даже щипала. То мне казалось, что все это сон, просто дурной сон, от которого я слишком долго не могу проснуться. Наконец мне сообщили, что операция закончилась. Никакого комментария от доктора в тот вечер получить не удалось. Только пожелание «доброй ночи» от медсестры. Ночевала я тут же, в небольшом отеле при клинике. Мне казалось, что я долго не смогу заснуть, гадая, как прошла операция. Однако сказалась усталость, и я очень быстро отключилась. Утром со мной побеседовал врач, а вечером меня даже пустили ненадолго в палату. Забелин выглядел неплохо и даже улыбался. Доктора были настроены оптимистично. Похоже, что в некоторых областях понемногу возвращалась чувствительность. Это была настоящая победа. Забелин оставался в реабилитационном центре при клинике еще 2 недели. Там персонал занимался им с утра до вечера. Я навещала его в обед, в перерывах, между процедурами. С каждым днем он чувствовал все больше и больше. Не без удовольствия Валерка показывал мне те участки, где чувствительность к нему возвращалась. Конечно, о том, чтобы шевелить ногами, пока речи не шло, но прогнозы были более чем радужные. Отец, а чаще Маринка, звонили мне и предлагали возвращаться домой, убеждая, что о Валерке там и так круглосуточно заботятся. Мне же хотелось довести дело до конца. Я его увезла на эту операцию, я его в родной город и верну. В конце концов, я просто перестала отвечать на Маринкины звонки. Наконец, Забелина выписали. Вернуться сюда ему предстояло через 2 месяца. Я собирала в палате его вещи, разложив на полу чемодан. «Надо заказать билеты на завтра», — сказала я, складывая футболку. «Я уже заказал», — ответил Валерка. Я удивилась, что он сделал это сам, но виду не подала. «Во сколько вылет?» «Сегодня ночью, в 1:30. В 2 часа дня будем на месте». «С пересадкой, что ли?» — не поняла я. «Мы летим на Мальдивы, милая, отмечать подвижки в моем здоровье». «С ума сошел? Я хочу домой». «Чтобы со спокойной душой отделаться от меня», — ухмыльнулся он. «Милая, я прекрасно знаю, что ты собираешься окончательно съезжать. Всего неделя. Ты давно не была на море, хотя заслужила это как никто другой». 5 дней, — вздохнула я, — не больше. Разумеется, вылетов раньше не нашлось, и мы провели на островах целую неделю. Я действительно много купалась и старалась все время проводить в одиночестве в самых далеких уголках пляжей. Ни отцу, ни Маринке я не сказала о том, что мы улетели на Мальдивы, хотя, уверена, Валера им сам давно сообщил. Не знаю, как они к этому отнеслись. Отец наверняка порадовался, что я на море. Маринкину же реакцию предугадать было сложно. Телефон я на всякий случай совсем отключила. Наконец мы прилетели обратно. В общей сложности я не была в городе почти месяц и поймала себя на мысли, что соскучилась. В аэропорту нас встретил Иван. Я попросила отвезти меня сразу в свою квартиру. Забелин отреагировал предсказуемо, насмешливо поморщился и отвернулся к окну. От помощи с чемоданами я отказалась, втащила их сама, закрыла дверь, разулась и прошла в кухню. «Привет», — сказала я то ли своей квартире, то ли новой жизни, которую я намерена была начать. Я поставила телефон на зарядку и прошла в ванную. Очень хотелось принять душ после долгой дороги. Открыла дверь и насторожилась. Что-то было не так. Развернулась и отправилась в спальню. Внимательно огляделась по сторонам. Кровать будто немного примята. «Показалось», — подумала я и вернулась в душ. На крючках халат и полотенце. На стиральной машинке разбросаны Маринкины тесты на беременность. «Черт!» — выругалась я вслух и метнулась в кухню. В раковине я обнаружила стакан. Понюхала что-то спиртное. Открыла шкафчик, куда я сложила алкогольный набор БАДа, и убедилась, что бутылка с виски неполная. Я схватила телефон, он успел зарядиться на 10%, и набрала номер Маринки. «Он приехал?» — проорала я в трубку. «Чего кричишь? Оглохнуть можно!» — возмутилась она. «Сама-то приехала?» «Приехала», — сказала я спокойнее. «Где он?» «Кто его знает? Он в городе?» Я снова почти перешла на крик, но вовремя одернула себя. «Да!» — подруга не успела договорить. Я нажала отбой и выбежала из квартиры. Уже на лестнице я поняла, что даже не обулась. После секундных раздумий вернулась-таки в квартиру, сунула ноги в кроссовки и через пару минут уже садилась в такси. В яму водитель повез меня с большой неохотой, пришлось предложить ему двойную таксу. Выбора у меня не было, моя машина стояла во дворе дома Забелина. Я выскочила у подъезда в Ладана и буквально взлетела по ступеням вверх. Сердце бешено колотилось, я глубоко вдохнула и постучала. Затем еще раз. Наконец, я забарабанила изо всех сил. Тишина. Тогда я стала копаться в сумке в поисках ключей. Достала их трясущимися руками, но, к моему удивлению, ключ не подошел. Я наклонилась и обнаружила, что в двери новый замок. На всякий случай я осмотрела дверь, перед которой стояла, и даже нашла номер этажа на стене. Нет, я не ошиблась. Это квартира Марича, и он поменял замок. Телефон почти не успел зарядиться, поэтому батарейка села, и экран никак не желал загораться. Я спустилась вниз, и тогда обнаружила, что лендровера Владана во дворе нет. По пути сюда я даже не обратила внимания на парковку. Долгих 8 месяцев я ждала этого дня. Серп вернулся, когда я отдыхала на Мальдивах с Забелиным. Моя машина, мои вещи в доме бывшего мужа. В моей квартире тесты на беременность. Я попыталась представить, что я сделала бы на месте Марича. «Убила бы», — произнесла тихо. В висках зашумело, и я поспешила прислониться к черемухе, которая росла у подъезда. Мне хотелось бежать, но я не могла ступить и шагу. Только шептала еле слышно. «Нет, Владан, нет!» Как будто он мог меня услышать. Текст читала Юлия Бочанова.